Стоп, избавь меня от своих долгих воспоминаний, хотя бы до тех пор, пока я не буду в хлам, уж он-то как никто другой знает о длинном языке радианца. Лучше расскажи что-нибудь интересное. Да что рассказывать, информатор взял рюмку и так же быстро ее опустошил. Ха-ха-ха, а да, КХМ, уф. После второй порции Даис уже не торопился наливать третью. А кстати, слыхал о темном лорде Ситхов? Нет, человек облизнул с губ остатки коктейля. Ну это что-то с джедаями связано, я в этом не силен. ТЦ, неодобряюще цыкнул языком Олк, у нас тут война началась, а ты ничего не знаешь. Я обычный барыга кораблями, куда мне до войны. И все же, подался вперед радианец, лорд Ситхов, это как магистр джедай. Они мастера в силе, и говорят, что у вот такого лорда Ситхов на днях будет встреча с какими-то наемниками в каньоне Красной Цепи. Красная Цепь, Даис не выдержал и все-таки разлил еще по одной себе и другу. Это ж самое тупое место для переговоров. В том-то и дело, что оно тупое. Тупое, но эффективное. Болтун посмотрел на наполненную рюмку. Эх, ладно, была не была. Чем хороши бары? Разумеется, не только выпивкой. Кантины, хорошее место для собирания и распуска слухов, чем Олк сейчас и занимался. Ему не впервой трепать языком, уж его собутыльник знает об этом не понаслышке, поэтому лишний раз поболтать о сплетнях – дело святое. И важно также, как об этом говорить. Вот, например, радианец рассказывал о лорде Ситхов довольно громко, чтобы соседние столики непременно услышали новые, свежие слухи. Именно так рождается утечка информации, именно так просачивается ложь, и никто в полной мере не будет знать, истинно ли услышанное, или все это пустые спекуляции. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хасане. https://vk.com/184376501. Самое время отвлечься от всех проблем и почитать про Дуде, Татуин, любовные неприятности. Часть 5. Безбилетница. Думаете, это правда? Нервно спросил Дурас, протирающие испачканные линзы боевого шлема. Двое его соратников не торопились отвечать. Они сосредоточенно проверяли свое снаряжение, включая оружие, прямо за обеденным столом, за которым они обычно едят. Правда, сейчас вместо еды местного кока стол полнился разнообразным бластерным и не очень оружием. Особо капризные жители вселенной сочли бы их грубиянами, и в какой-то степени они были бы правы, однако истина как всегда кроется посередине. Вряд ли наемники, живущие буквально на острие ножа, станут заморачиваться столь нелепыми вещами. Прием пищи, конечно, важная часть дня, однако боевое снаряжение – вот что чаще всего спасает жизнь охотнику за головами. Девушка-человек проверяла прицел карабина. В последней стычке на задании выстрелы почему-то всегда клонило немного влево. Она полностью разобрала ствол, протерла дуло, чтобы решить опасную для жизни проблему. Правда, теперь девушка серьезно подумывает, что подводит ее именно прицел. Женские пальцы схватили прицел, а затем с усилием потянули на хозяйку, тем самым снимая его. Крепления слегка заскрипели, хотя прицел все равно снялся целым и невредимым. Третий боец пересчитывал гранаты. Не просто пересчитывал, аккуратно пересчитывал, боясь задеть спусковую кнопку, которая не просто взорвет всех присутствующих, но и подорвет весь их корабль. Вспомогательное снаряжение тоже очень важно. Гранаты хороши для прикрытия и для выкуривания особо окопавшихся противников, а уж шум взрыва и разлетающиеся в разные стороны ошметки доставляют подающему ни с чем не сравнимое удовольствие. Только с гранатами на поясе он чувствует себя в безопасности, и только с гранатами в руках он чувствует, что способен перевернуть ход любого боя. «Слухи не рождаются просто так», — проговорил Викуэй, вставляя в боевой пояс гранаты. «Даже если это неправда», — подала голос девушка, — «мы лишь потратим немного топлива». «А если это правда?» Второй вопрос звучал напряженнее первого. Напарники отвлеклись от дела и неоднозначно взглянули на Дураса. Они бы хотели посмеяться над ним, подметить его трусость и неуверенность в себе, но не могли, потому что сами волновались перед миссией. Впрочем, текущую вылазку сложно назвать миссией, потому что они действуют своевольно для проверки весьма странных слухов. Что могло напугать команду наемников? буквально прошедших через огонь и воду. Их не раз теснили враги. Им постоянно приходилось выступать против врага с численным преимуществом. Их корабль несколько раз сбивали. И все разы, абсолютно все разы им удавалось спастись каким-то неведомым чудом. Так чего вдруг отпетые наемники вдруг испугались? Лорда Ситхов, разумеется. Если это правда, то будем крутиться. Девушка вставила прицел обратно. Как обычно. Вот именно. Напыщенно и чересчур самоуверенно воскликнул подрывник. Да я взорву его своими малышками. Он красноречиво потрепал свой пояс. И отправлю его прямо к его мамке. Ха. Хе-хе. Да, напарница поддержала настрой друга. Да и Дурас слегка приободрился. Впрочем, спустя мгновение их лица вновь покрывала вуаль напряженности. Каждый наслышан о джедаях, воинах добра, вооруженных световыми мечами. Казалось бы, у стрелков должно быть преимущество перед обычным световым мечом, эффективным лишь на ближней дистанции. На деле оружие джедаев способно отражать бластерные выстрелы. Мастера и вовсе не стесняются убивать стрелкой его же снарядом. Честно говоря, сама мысль о том, что кто-то может отразить бластерный выстрел, уже взрывает мозг. А сверхъестественные способности наподобие создания силовых толчков и поднятия предмета на расстоянии – откровенное читерство. Но джедаи сами по себе безобидная каста. Если лишний раз их не провоцировать, то они не обнажат меч. В бой уже они тоже не часто обращаются к силе, целиком и полностью полагаясь на световой меч, если не считать того, что они намного быстрее среднестатистического тренированного охотника за головами. Правда, о противоположной стороне добра вряд ли можно сказать тоже. Наемникам мало что известно об антиподах джедаев, ситхах, кроме того, что они также владеют магическими силами и, в отличие от рыцарей света, не боятся использовать их на полную. Можно сказать, ситхи – это те же джедаи, но без правил. По крайней мере для троицы на корабле, о джедаях много чего известно. Информацию о них можно почерпнуть из Галанета, а их база и вовсе находится в сердце республики. Но ситхи, о ситхах все также можно встретить статьи журналистов, историков и, может быть, фанатов, вот только при этом их не существует. Не существовало по крайней мере до недавнего времени. Ситхи – это уже что-то другое, что-то более пугающее, нежели джедаи, потому что с ними пока никто не сталкивался. И вот авантюристы, ведомые не только жаждой приключений, но и наживы, двинулись прямо навстречу опасности, прямо к ситху. «Да чего вы так сыте?» — хмыкнул подрывник. «Ситхи те же джедаи, приемчики у них те же, мечи одинаковые, а значит убиваются они так же. Ну может ты и прав», — неуверенно протянула девушка, сев перед столом. «Нам не обязательно вступать в бой с ситхом, достаточно лишь убедиться в его реальности, сделать несколько фоточек и продать это все хатту. За этим мы туда и летим, умник, но я все равно признаю, что не хочу сражаться ни с джедаями, ни с ситхами. У меня, конечно, стальные яйца, но жить я хочу больше», — выразил общее мнение Викуэй. «Ладно, сейчас нет смысла это обсуждать», — покачала головой девушка. «Нужно проверить снаряжение Кэпа и Килума». Прежде чем она успела взяться за снаряжение лидера, на стол, прямо на оружие вдруг упал люк. Недоуменные наемники сначала посмотрели на люк, а затем подняли голову вверх, прямо на вентиляцию, с которой отвалилась крышка. Корабль, конечно, стар, он несколько раз терпел крушение, да и в целом раньше выглядел намного лучше и презентабельнее, но чтоб их ласточка вот так сыпалась у всех на глазах, это странное явление. Одно дело, если бы отказал двигатель или полетели клапаны, но вентиляция. Вдруг прямо из тьмы выпрыгнула стройная худощавая фигура, которая мягко и главное бесшумно приземлилась прямо на стол, ловко расположив ноги на свободных местах стола. Глаза охотников за головами расширились. Их мозг лихорадочно обрабатывал образ не пойми откуда взявшейся синекожей твиллечки, одетую в темные облегающие одеяния. Она без труда застала их врасплох, поэтому прежде, чем они успели взяться за оружие, главный зал осветил красный свет. Воздух расчертил кровавый росчерк меча под характерный звук вжин. Алое лазерное лезвие беспрепятственно прошло сквозь шеи замешкавшихся наемников, чьи головы в следующий момент покатились по полу. Мышцы рта на отрубленной женской голове проговорили немо и осторожно, пока человеческие глаза постепенно закатывались вверх. С голов и обезглавленных тел, синхронно упавших на холодный металлический пол, не пролилась и капля крови. Световой меч мгновенно прижег фатальные раны. Ситх деактивировала клинок и спрыгнула со стола. Она, словно пушинка, приземлилась на ноги, не потревожив вечный сон невнимательных охотников за наживой, после чего направилась в кабину пилота. Темная накидка, переходящая в плащ, ничуть не защищала хозяйку от выстрелов или взрывов, но зато она смотрелась пафосно и величественно. Твилечка ощущала себя высшим хищником, а подтверждением того являются трупы наемников. Впрочем, девушка не была дурой. Помимо нее во вселенной есть еще как минимум два не просто высших, а альфа-хищника, один из которых ее учитель. За вторым она как раз ведет охоту. Подойдя к рубке пилота, ситх затаилась, спрятавшись у дверного проема. Пилоты не удосужились и не подумали закрыть двери, совершенно не догадываясь о скрытном лазутчике. «Они не забыли проверить наши пушки?» — послышался голос второго пилота. «Расслабься, Килум, мы летим разведывать, а не воевать», — спокойным тоном ответил по всей видимости лидер группировки. «Да-да, ты прав, но ты ведь понимаешь, что если нас заметит, то нам, возможно, хана. Именно поэтому ты не пойдешь». «Что?» — чуть ли не на весь корабль закричал напарник. «Ты хочешь оставить меня отсиживаться здесь? Ты серьезно?» «Потише, Килум, я сижу напротив тебя», — капитан сдержанно отреагировал на крик подчиненного. «Если там и вправду будет злой джедай или ситх, и он нас заметит, ты должен будешь нас прикрыть с воздуха, понял?» Уголки губ Твилечки приподнялись. «План неплох. Пользователю силы будет нелегко выжить под воздушным обстрелом, поэтому это неплохой способ убить врага. Возможно, будь у нее напарник, она бы поступила абсолютно точно так же. Понял, Кэп, понял», — слишком уж грустно ответил второй пилот. «Недреев». А вот капитан продолжал выглядеть максимально спокойным. «Эту информацию мы сможем продать либо Хатту, либо Республике. В лучшем случае нам даже не придется стрелять. Легкие деньги». «Деньги действительно легкие». Прикипевшие друг к другу наемники намереваются заснять и тем самым подтвердить существование так называемого лорда ситха. Являлся ли этот некто еще одним настоящим лордом ситхом? Скорее да, чем нет. Любой джедай, сошедший с пути света, может сдуру назваться ситхом и присудить самому себе титул Дарт. Станет ли он от этого истинным владыкой? Разумеется, нет. С другой стороны, граф Дуку, когда инструктировал ученицу о задании, выглядел напряженным и озабоченным. Дарт Хассан и вправду сумел не только привлечь его внимание, но и немного напугать. Лучше уж считать Хассана тренированным ситхом, нежели сбежавшим джедаем, потому что любая промашка повлечет за собой смерть. Она точно не закончит, как заносчивая Сеф Ранстан. Посчитав их диалог пустой тратой времени, девушка тихо вошла в кабину и приблизилась к ничего не подозревающим пилотам. Вмиг стены окрасил красный свет, а тени в страхе забились в самые отдаленные уголки. Световые мечи всегда активируются с ни с чем не сравнимым звуком вшун. Уловив краем глаза красный оттенок и услыхав что-то неладное позади, наемники обернулись. Твилечка сразу же нанесла быстрый размашистый удар мечом, который обычные головорезы никак не смогли бы избежать. Это был чистый срез, забравший их жизни без лишнего мучения. Девушка снова деактивировала меч и повесила его на пояс, после чего небрежно схватила плечи капитана команды и выкинула его в коридор, освобождая место для себя. Теперь она управляет своим новеньким кораблем с мертвыми пассажирами на нем. О Хассане мало что известно. Дуку был скуп на информацию не из жадности или старческого маразма, а из-за простого неведения. Даже на Татуине большая часть информаторов понятия не имела ни о выкупе магистра джедаев, ни уж тем более о Дарт Хассане. Вот почему ее первоначальной целью после провала переговоров с Джаббой стал поиск крупиц фактов о неизвестном лорде ситхов. В этот раз она не подведет, не должна подвести. В ином случае ее ждет суровая кара. Такова жизнь приверженца темной стороны силы, которая не потерпит поражения от своих последователей. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хассане. https://vk.com/184376501. Самое время отвлечься от всех проблем и почитать про Дуде. Татуин. Любовные неприятности. Часть 6. Шаала Данита. Синекожая Твилечка присела у обрыва. Там, внизу, находилась иссушенная жарой земля, окропляемая следами самоубийц. Их тела растащили тускины, а кровь проглотила земля, как единственный напиток в этой пустыне смерти. Многие бедняки, мученики, обанкротившиеся бизнесмены приходят сюда, чтобы свести счеты с жизнью. Некоторых огромная высота каньона отрезвляет. Один страх смерти пересиливает другие проблемы, Именно в эту секунду, в это мгновение смертники понимают, что жизнь не так уж и плоха. Они разворачиваются и уходят. Они слишком трусливы, чтобы наложить на себя руки, но столкновение со смертью дало им повод двигаться дальше. Последним повезло гораздо меньше. Осознание милости жизни приходит к ним слишком поздно, когда они уже летят вниз головой в бездну смерти. Они брыкаются в воздухе, размахивают руками и ногами в инстинктивном желании жить. Правда, у них нет способности сразить не то, что смерть. Обычные жители галактики беззащитны перед гравитацией. Смерть милостива к отважным душам и беспощадна к слабым духам. Смерть посылает самоубийцам, что летят вниз головой, видения прошлого, счастливые моменты детства и юности, чтобы доказать им, что жизнь не так уж плоха. В обрыве меж огромных исполинов притаился старый корабль. Своим внешним видом он ничем не отличался от тех, что стоят на стоянке перекупщиков. На подобных моделях космос покоряют обычно пираты, контрабандисты или наемники, но уж точно не лорды ситхов. Она бы еще поняла, будь где-нибудь рядом, в обрыве или наверху, припаркован истребитель, но и его не было. Разве что чей-то гравицикл располагался рядом с пропастью. Скорее всего, он принадлежит либо агенту-информатора, либо самому Дарт Хассану. С подобными мыслями она поставила маленький жучок под бампер, а затем задумалась. Наверняка, их встреча сейчас находится в самом разгаре. Она вполне могла бы попытаться как-нибудь подслушать их разговор, либо же она поступит более по-умному. Нежели иметь дела с опасным противником, Твилечка собирается допросить именно агента, если гравицикл принадлежит ему. После встречи жучок приведет ее прямо к нему, а уж пытки быстро развяжут его язык. Ежели гравицикл принадлежит Хассану, то тогда жучок раскроет его тайное убежище. Местоположение базы противника – весомая информация, которая непременно удовлетворит Дуку. Да, именно так она и поступит. Нет никакого смысла спрыгивать внизу, к кораблю, еще по одной причине. Вся нынешняя ситуация воняет ловушкой. Да, скорее всего, это и есть ловушка, но когда она приблизилась к гравициклу, никто ее не встретил. Вокруг каньона находились песочные холмы и небольшие возвышенности, с которых на нее успешно можно напасть, однако вокруг не было ни души. Либо враги в засаде не собираются атаковать, либо их здесь нет. Девушка выпрямилась. Лучше не рисковать. Гравицикл в любом случае станет для нее хорошей зацепкой, потому сейчас лучше отступить. Ситх уверена в своих силах. Уж нескольких рыцарей-джедаев не станут для нее помехой, вот только лорд ситхов. Это уже совершенно другой уровень, к которому она пока не готова. Она развернулась и застыла. Снизу послышался рев запуска двигателя старого корабля, который уже не раз реанимировали. Ситх снова медленно обернулась к каньону, посмотрела в расщелину и поняла, что корабль готовится к отлету. Однако агент или Хассан не торопился выходить, будто бы они оба пришли к соглашению и теперь улетают вместе в качестве партнеров. Или же Хассан попросту убил неугодного. В любом случае план с гравициклом уже провалился. Никто из них не собирался выходить из корабля, чтобы их обоих было сложнее отследить. Следовательно, гравицикл – лишь уловка для шпиона. Что же теперь остается лазутчице? Разумеется, прыгать к кораблю, чтобы успеть поставить на нем жучок. Джедаи и ситхи, в отличие от простых жителей вселенной, не боятся высоты. Твилечка смело сиганула вниз. Женское лицо напряглось, но не от страха высоты. Больше всего ученица боялась подвести учителя, страшась сурового наказания. Если сейчас она упустит этот корабль, то вряд ли появится еще один шанс найти Хассана. Акалит вступила в логово змея, особенно хорошо она это прочувствовала, когда безопасно приземлилась на землю. Уже снизу старый корабль выглядел в какой-то степени устрашающе. Все ее нутро чувствовало странную опасность, будто бы в любой момент может что-то произойти. Разве может она сейчас отступить? Отступление сравнимо проигрышу, а Дуку и темная сторона силы не терпит поражения. Шпион тихо подобралась к кораблю с открытым поддоном. Она не собиралась входить на корабль через парадный вход. Ей достаточно установить жучок, пока корабль не поднялся с места, после чего занять безопасную позицию. Подобравшись к стойкам шасси, женская рука достала из пояса еще один жучок, чтобы закрепить его на самом неприметном месте, однако в следующий момент ее тело буквально в тиски захлопнула невидимая сила. От оказываемого давления у Твилечки перехватило дыхание, пока взгляд судорожно бегал по сторонам, пытаясь найти источник силы. Впрочем, спустя мгновение невидимая сила затащила пленницу прямо на корабль. Она даже не успела вскрикнуть, как ноги потеряли опору, а саму девушку поволокли по земле прямо в разлюбезно открытый вход. «Ну здравствуй, Шаала!» Данита вздрогнула. Невидимые тиски отступили, оставив после себя неприятную фантомную боль. Холодный стальной пол пытался приободрить красавицу, однако крайняя степень тревоги не могла так легко отступить. Шаала медленно подняла голову, не решаясь встать, и увидела перед собой вальяжно сидящего на кресле человека, деловито закинувший ногу на ногу, в треснувшей зеркальной маске. Длинный черный плащ почти полностью скрывал его фигуру, разве что ей открывался прекрасный вид на бронированные сапоги похитителя, а маска. Маска сразу же привлекла ее внимание. Тонкие линии проходили по ее отполированной поверхности, на которой четко отражался лежащий у ног ситх, чье лицо напоминало больше морду перепуганной загнанной в угол собаки. Собственный жалкий вид проткнул и без того уязвимое сердце неопытного последователя темной стороны силы, потому она тут же отвела взгляд в сторону, одновременно с этим нащупывая под накидкой световой меч. Прикоснувшись к родной рукояти, Данита смогла немного успокоиться, правда она больше не решалась взглянуть на его треснувшую маску. «Дуку не научил тебя манерам?» Кресло заскрипело. Синие пальцы покрепче перехватили световой меч. Как же она попала в такую ситуацию? Разумеется, как она и думала, это была ловушка, в которую в итоге она сама и попалась, но откуда пока еще ученица ситха могла знать, что Хассан будет способен влиять на нее силой без зрительного контакта? Это все равно, что разворотить спальню, не отходя от кухонной плиты. Хассан силен, он и вправду достоин носить титул Дарт, однако она не может позволить себе спасовать. Дарт Хассан убил Сефран Стан, самую талантливую ученицу графа, как бы больно это ни было признавать, значит он убьет и ее. Если бы он хотел переманить на свою сторону последователей Дуку, то начал бы именно с Сефранс, которой здесь нет. Как же выбраться из подобной ситуации? Конечно, необходимо атаковать первой. Несмотря на недюжинные способности в силе, их использование требует концентрации. Учитывая, что он поймал вторженку на улице, находясь на корабле, лорд Ситхов затратил для такого эффектного трюка немало сил. Получается, в данный момент он максимально уязвим. Даже его вальяжная поза говорит, что он не ждет от пленницы сопротивления. Она ему покажет, что он глубоко заблуждается. «Простите мою бестактность». Шаала поднялась на одно колено, лишь для того, чтобы из новой наиболее удобной позиции резко прыгнуть прямо на масочника, одновременно с этим освещая центральную кабину корабля красным светом. Женский лик в треснувшем зеркале в ярости исказилась. Ярость, ненависть, подпитывают тело ситха, однако при этом отравляют ум. Она собиралась, если не пронзить врага мечом, то хотя бы заставить его отступить, чтобы открыть для себя возможность поспешно сбежать. Хассан даже не дернулся, продолжая сидеть на кресле. Неужели он недооценивает ее? Ярость разгорелась с новой силой, полностью прогоняя страх. Враг не двигается, он совершенно не отреагировал на прыжок пленницы, а значит она точно сможет пронзить его мечом. Шаала расплылась в довольной улыбке, когда меч понесся точно ему в грудь. Да, она не так сильна, как Сефранс, но зато смертчески сыграла ей на руку. Дарт Хассан совсем перестал видеть в учениках Дуку хоть какую-нибудь угрозу. Вот только Хассану и не нужно было уворачиваться или уж тем более обнажать собственные клинки. Вместо лишних телодвижений, он отмахнулся от удара. Отмахнулся, будто бы отгонял от себя надоедливое жужжащее насекомое. В тело Даниты врезалась волна силы, которая впечатала ту в потолок корабля, с которого она упала на пол на то же место, где и была. Ха-ах! Перед глазами все поплыло. Голова гудела, а кости, особенно ребра, ныли. Все произошло настолько быстро, что мысли бедняги запутались в один большой комок страха и ужаса. Пальцы больше не чувствовали прикосновения родного металла меча, что повергло ее в еще большее отчаяние. Изнывая от боли, она попыталась сконцентрировать зрение, чтобы найти световой меч. Ведущая рука сама собой шарилась рядом в тщетной попытке нащупать спасительную рукоять меча. Зрение пришло в норму. Мысли немного упорядочились, стук перепуганного сердца эхом отдавался в ушах. Шаала не успела точно понять, что произошло, но, скорее всего, Хассан просто оттолкнул ее силовой волной, самой базовой техникой силы. «Все вы одинаковые», — одновременно спокойно и пугающе говорил тот, кого не стоило недооценивать. «Разница между учениками и мастерами огромна. Дело не только в опыте и навыках, но и в умственных способностях. Мастера научились справляться с собой, а вы пока нет. Хасан прокрутил в руках ее световой меч. Шаала горько поджала губы. По всей видимости, когда ее оттолкнула силовая волна, он успел также подтянуть к себе ее световой меч. Простыми словами, он не только предотвратил вражескую атаку, мастер Ситх также обезоружил нападавшую. «Ну давай, попробуй еще раз». Очередной взмах рукой. Невидимая сила окутала тело Твиллички и поставила ее на ноги, совсем как игрушечную куклу, с которой он развлекается. Ноги почувствовали опору. Шаала не собиралась больше сражаться. Какой смысл биться с могущественным Ситхом, будучи обезоруженным? Так она лишь подыграет ему в качественной послушной новой игрушке. Но затем Хасан неожиданно кинул пленнице забранный световой меч, который она сумела поймать. Девушка испуганно взглянула на дарт Хасана, который продолжал вальяжно восседать на кресле и ожидать ее действий. Самоуверенность Ситха бесила Даниту. Ее также выводила из себя собственная слабость. Казалось бы, страх должен порождать ненависть. Ненависть является топливом для ярости и сил последователя темной стороны силы. Разве не должна ли она прямо сейчас броситься в атаку, ведомая опьяняющим могуществом? Нет, она не может. Не может не потому, что понимает глупость затеи, а потому, что боится. Она до ужаса в костях, до кончиков лику боится персону в зеркальной треснувшей маске, в которой отражается ее жалкое, трусливое выражение лица. Ей противно смотреть на саму себя, понимать, что она не так уж и сильна духом. Но не все последователи силы должны быть сильны сердцем. В этом случае, ни один из джедаев никогда бы не сошел со светлой стороны силы. Сеф Ранс была посмелее. В отличие от тебя, хоть она и понимала свою слабость, но всегда атаковала, когда я подставлял спину. «Ты мне омерзительна», — с особой любовью проговорил он. «Можешь идти». Зацепившись за последние слова, Шаала вопросительно взглянула на Хасана и увидела в его маске свое лицо, переполненное надеждой, которая вмиг пропала. Он играется с ней, пока маска целиком и полностью показывает ее реакцию на манипуляции. «Я сказал, ты можешь идти. Не хочу тратить свое время на жалкую, слабохарактерную и никчемную трусиху». Синие пальцы сами собой все сильнее сжимали рукоять меча. «Ты позор всего ордена Ситхов. Я понятия не имею, чем руководствовался Дуку, когда принял тебя в ученики. Наверное, он хотел сделать из тебя послушную собачку, Сеф Ранс, ведь ты сама по себе не представляешь совершенно ничего. У тебя нет силы, Сеф Ранс, ни ее характера, ни силы воли. Ты пустое место, всего лишь инструмент для Дуку, который он только что послал на убой, но тебе повезло, что я не собираюсь плясать под дудку старого пердуна, поэтому уходи, пока я не передумал». Но Шаала не двинулась с места. Опустив голову, она задрожала. Не от счастья и радости спасения, а от злости, обиды и негодования. Да, она слабая. Она не такая умная, как Сеф Ранс, не такая уверенная, как она, поэтому Данита всегда действует аккуратно и атакует из-под тишка. Довольна ли она этим? Нет. Она жаждет силы. Она больше не желает слышать о своей слабости. И она больше не позволит никому сравнивать себя с Сеф Ранс Тан. Девушка подняла убийственный взгляд на Хасана, совершенно не замечая своего отражения в маске, активировала световой меч и зарычала подобно зверю. Всепоглощающая ярость отодвинула страх, ужас и рассудок на второй план. Ученик Ситх кинулся на владыку Ситхов, который в ответ лишь толкнул руку вперед. Вмиг в девушку врезалась силовая волна, которая отбросила ее назад. Она протаранила спиной металлическую стену, оставив на ней большую вмятину, и медленно сползал на пол с отсутствующим взглядом. С края губ потекли линии крови, после чего женские веки расширились и... Фе, кхе. Она истошно закашляла, выплевывая изо рта кровь. О чем она думала? Честно говоря, Твиличка сама не знает. Она и сейчас-то не знает, о чем думать. Тело не просто болело, оно горело. Треснувшие кости доломались, ребра проткнули внутренние органы, грудь почти не вздымалась, она не могла нормально вдохнуть. Каждая попытка набрать воздух наполняла ее разум, тело и душу агонией приближающейся смерти. Смерти, с которой она не хочет сталкиваться, ведь как и любое другое существо во вселенной, Шаала тоже хочет жить. Ладно, раз ты не захотела уходить по-хорошему, Дарт Хассан соизволил подняться с кресла, хотя я давал тебе шанс, подошел к девушке. Давай поговорим о планах, Дуку, и присел рядом с ней. В маске она увидела побитую себя с красными от прилившей крови глазами, чей подбородок напоминал больше алый водопад. «Если ответишь на все мои вопросы, я излечу тебя и отпущу. Сделаем вид, будто мы никогда не встречались. Хорошо, поверь мне, в моей власти излечить тебя». Что она могла ответить? Ничего. Шаала еле дышит. А уж слова и целые предложения будут доставлять ей ни с чем не сравнимую боль. Больше походит на то, что Хассан хочет еще больше помучить и без того почти мертвую пленницу, которая уже ощущает леденящие прикосновения смерти. Однако она слишком устала. Она устала терпеть эту агонию, поэтому она послушно ответит на все вопросы, чтобы как можно быстрее приблизить свою смерть и раствориться в силе. «О чем ты пыталась договориться с Хаттом?» «Каха. Маршруты. Внеш. Кха. Кхе. Кхе». Болезненный кровавый кашель не дал ей закончить. «Мира, вашей целью были маршруты внешнего кольца, переговоры провалились, но почему ты осталась на Татуине? Дуку приказал тебе шпионить за мной, Най. ПФТ. Хасана». Потихоньку перед глазами Шаалы подступал и белый туман. «И сын, Хат, сын Джаббы Хатта, через него Дуку собирается давить на слизняка?» Это был, скорее, риторический вопрос, учитывая характер ситхов. Взгляд становился рассеянным, а тело потихоньку расслаблялось. Жизнь покидала ее тело слишком стремительно. «Я дарую тебе последний шанс». На грани смерти ускользающее сознание уловило слова лорда Ситха и прикосновение чего-то холодного к губам. И последний совет, вдруг странное чувство буквально вырвало уходящий дух из загробного мира. Белая пелена спала с глаз и перед собой она вновь видела отражение уже не едва живой, но смертельно ослабшей самой себя в маске Хассана. «Дуку не простит тебе твой провал. Я не убивал Сефран Стан, на самом деле он позволил мне ее убить. Если бы он дорожил вами, то не позволил бы мне сделать это. Пока не поздно, уходи, затеряйся где-нибудь на окраине галактики и ни за что никогда не влезай в войну клонов. Даже такие гении, как Сефранс, не застрахованы от смерти. Ты, подавно, ты уже ощутила вкус смерти, так что вкус жизни для тебя должен стать еще слаще. Или можешь вернуться к Дуку и продолжить быть его инструментом». Хассан выпрямился, но когда он от тебя избавится, никто о тебе не вспомнит и не заплачет. Выбор за тобой. КХМ, пребывая в бреду от внезапного воскрешения, Шаала почти что потеряла сознание. «Возьмите». Однако сумела схватить его за плащ и сказать: «В ученики». «Я не беру в ученики третьесортных невежд». Хассан вырвал плащ из женских пальцев, после чего притянул к себе ее световой меч. «В следующий раз я заберу твою голову, не забывай об этом». На последнем слове силы полностью покинули измученную, изможденную и униженную Шаалу. Вернется ли она к Дуку или скроется с радаров войны и заживет новой жизнью? Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хассане. https://vk.com/184376501. Самое время отвлечься от всех проблем и почитать про Дуде. Татуин. Любовные неприятности. Часть 7. Прошлое. Вижу цель. Сефранс оторвалась от созерцания расщелины каньона и подошла к бывшему напарнику. Они не боялись быть пойманными, потому что находились в засаде, укрывшись за холмами. Разумеется, если Шаала подлетела бы к каньону на корабле, то она смогла бы заметить притаившихся в засаде наемников. Впрочем, все, включая Шаалу, понимали, что подлететь к месту встречи на корабле все равно, что закричать в громкоговоритель о своем скором появлении. К тому же Вандалар и Сефранс опасались наблюдать в упор за приближением цели. Вандалар тесно сотрудничал с Дуку, а Сефранс и вовсе когда-то у него обучалась, поэтому они прекрасно знают, что адепты силы вполне могут почуять на себе не совсем дружелюбный взгляд. Чтобы избежать этого, Чист специально прихватил с собой дрона. Он летел на Татуин, заранее зная, что будет охотиться на ситхов, так что синекожий наемник подготовился основательно. Помимо разведывательного дрона он не забыл прихватить с собой взрывчатку, самое действенное оружие против чувствительных к силе. И вот они оба глядели на планшет, на который транслировался вид с дрона. Шаала оставила свой корабль подальше от ущелья и прошла весь путь пешком, не удосужившись озаботиться гравициклом для быстрого отхода. Либо же она намеревалась уже на месте угнать чей-нибудь транспорт. Как бы то ни было, шла она медленно, озабоченно оглядываясь по сторонам. Она сканирует местность не только глазами, но и чувствами, стараясь ощутить присутствие наблюдателей. Данный фокус не работает на машинах и дроидах, что делает маленький дрон для нее практически невидимым. К тому же она также вряд ли сможет засечь нечувствительного к силе Вандалора. Твилечка имела бы все шансы почуять Сефранс, однако кольцо, надетое под перчаткой, полностью скрывало ее в силе. Как же этот артефакт все-таки хорош? Рафаэл, Танн связалась с учителем по коммуникатору. Цель подходит к твоему гравициклу. Понял, кратко ответил тот. Чизкик потянулась к поясу. Там, помимо кобуры с бластером, висел также детонатор. Минировать корабль снаружи не было никакого смысла, ведь Шаала могла заметить взрывчатку издали. Тогда они решили заложить бомбы внутри самого корабля. Занимались минированием Вандалор и Сефранс, поэтому половину из бомб она специально не активировала. На самом деле не важно, сколько бомб в итоге взорвется, ведь корабль в итоге все равно разнесет в щепки. Она пошла на данный шаг лишь для того, чтобы повысить шансы выживания Хассана. В случае, если что-то пойдет не так, учитель все еще был нужен ей. Она обязана достичь хотя бы частицы того могущества, которое он ей показал. Впрочем, стоит ли переживать об остальной взрывчатке, ведь детонатор находится у нее в руках. Вандалор сразу отдал ей спусковую кнопку, чтобы завоевать доверие новых союзников. Однако это была лишь уловка. Другие наемники наверняка бы попались на его удочку, но Сефранс знает его как облупленного. В конце концов они провели не одну ночь вместе. Она поставила жучок на гравицикл и собирается уходить, обеспокоенно проговорил Чиз. Скажи Рафаэлу заводить двигатели. Сейчас, девушка снова активировала комплинг. Раф, активируй двигатели. Срочно. Понял. Парочку сепаратистов передернула от его неприлично пародийного ответа. Отлично, она попалась. На экране Шаала снова посмотрела в каньон и после недолгих раздумий прыгнула вниз. Вандалор мгновенно сориентировался в ситуации и легко под нее подстроился. Именно этими качествами он не только обаял саму Сефранс, но и привлек внимание Дуку. Граф вполне мог бы выкинуть ненужного ему часа, забрав под свое крыло только чувствительную к силе Танн. Но наемник сумел доказать старику свою правпригодность. Со временем Вандалор стал весьма популярной фигурой среди приближенных Тирануса, которые с гораздо большей охотой нанимали синекожего стрелка, нежели испытывали терпение его бывшей девушки. Но все изменилось, когда Сефранс поняла, что она птица совершенно иного полета. Вандалор без сомнения опасный охотник за головами, однако Сефранс имеет связь с силой, что уже ставит ее выше остальных. Если бы он тоже был избран вселенной, то она бы подумала о сохранении отношений, правда реальность оказалась слишком суровой. Вандалор больше не мог ничего дать ей, поэтому она уже вычеркнула его из своей жизни, полностью посвящая себя обучению у Дуку. Чтобы двигаться вперед, необходимо избавиться от балласта. Девушка вытащила бластер из кобуры и направила его в голову бывшего парня. Второй детонатор. Что? Чиз не делал никаких резких движений. Я отдал тебе детонатор. Чего ты еще от меня хочешь? Хватит, Вандалор, я знаю, что ты привязал свои бомбы ко второму детонатору. Не заставляй меня подбирать его с твоего трупа. Чиз, не имея другого выбора, медленно потянулся к карману и также не спеша достал оттуда маленький пульт с одной единственной красной кнопкой на ней. Из-за шлема его лица не было видно, но он точно сейчас пребывал в глубоком шоке, не понимая, как же Чизкик раскусила хитроумный план. Я советую тебе отпустить бластер, если не хочешь, чтобы твой дружок взлетел на воздух. Они в патовой ситуации. Вандалор прижал палец к кнопке. Сефранс целилась в него с близкого расстояния без шанса на промах. Либо первым умирает Вандалор, либо за ним на тот свет следуют еще двое в каньоне. По крайней мере именно так он думал, совершенно не догадываясь о том, кто стоит перед ним. Сефранс вытянула перед собой свободную руку, сконцентрировалась на втором детонаторе, который в следующий момент вылетел из пальцев часа и очутился в женской ладони. Немая реакция Вандалора была громче любых реактивных двигателей. Довольная собой Сефранс повесила на пояс пульт управления бомбами, после чего скинула с головы шлем. Вместе с грохотом шлема об землю, также громко застучало его сердце. Он видел перед собой ту самую часку, которую давно похоронил у себя в голове. Сердце готово было в любой момент выскочить из груди, руки задрожали в мандраже, однако наемник крепко-накрепко сжал до хруста костяшек кулаки, не позволяя себя проявить слабость. Сефранс ненавидит слабых. Я думал, ты мертва. Вандалор также снял шлем. Как? Непонимающе протянул он. Неужели ты подстроила собственную смерть? Вдруг в его голове всплыл образ Рафаэла. Только не говори мне, что Рафаэл, Тот самый лорд Ситхов, как всегда быстро соображал он. Верно, Се Франс позволила себе снисходительно улыбнуться, ни на секунду не отводя от него дула бластера. Дуку предал меня и оставил умирать здесь, злобно процедила сквозь зубы девушка. Но вместо того, чтобы убить, Дарт Хассан принял меня в ученики. Теперь он мой мастер, а значит ты мой враг. Хех, Аксила, устало вздохнул Чиз, подняв голову к небу. С самого начала я впустую тратил здесь время. Не кори себя, учитель не боится играть на публику и прилюдно позориться. Разумеется, она имела в виду его амплуа зеленого наемника, у которого молоко не успело обсохнуть на губах. И что теперь? На самом деле мне интересно, зачем ты явился на Татуин? Неужто решил отомстить за меня? Тан ехидно взглянула на бывшего. Я человек слова, Ван Даллар твердо смотрел на собеседницу. Разве ты не помнишь, что мы пообещали друг другу вернуть наши тела на родину и похоронить по традициям нашего народа? Ахахахахаха! Навзрыд расхохоталась Севранс. Ее смех мог укрыть за собой взрыв целого корабля. Ты все еще помнишь тот наш разговор? Как это мило! Ты изменилась, Севранс. Ты всегда была жесткой, но теперь ты больше похожа на зверя, потому что прямо сейчас Ван Даллар видел перед собой ее хищную улыбку и дьявольские огоньки безумия в красных женских глазах. «Я тебя больше не узнаю, старой меня больше нет», — гордо заявила она. «Я открыла для себя силу. Ты не представляешь, какого это иметь могущество, которое дарует тебе вся вселенная. Я могу рвать неугодных на части, одной силой мысли поднимать скалы. Я могу танцевать сквозь бластерные выстрелы, которые даже попасть в меня не смогут». Се Франс сделала паузу, чтобы перевести дыхание и о чем-то подумать. «Тебе не понять». Ван Даллар жалостливо глядел на бывшую девушку. Судьба не церемонилась ни с кем из них. Ван Даллар не считает себя ни праведником, ни спасителем. Он взялся за оружие, потому что в этом его талант. Армия ставила перед ним рамки, когда карьера охотника за головами открывала для него дверь в огромную вселенную, в которой он встретил Се Франс. В какой-то степени они стали родственными душами. Армия сдерживала их потенциал, поэтому они покинули родную систему, чтобы начать все с чистого листа. Но кто бы мог подумать, что ее лист окрасится черным? «Мне не понять», — покачал головой Ван Даллар. «Убьешь меня?» — флегматично спросил он, привыкнув к леденящему дыханию смерти. «Нет, мы подождем, учите». Часы вздрогнули, когда рядом с ними прогремел взрыв. Ван Даллар тут же схватил бластер и направил его в сторону поднявшейся пыльной завесы, пока взволнованная Се Франс продолжала целиться в него. Что бы только что ни произошло, это напоминало приземление спасательной капсулы, упавшей прямо с космоса. Синекожему наемнику пришлось многое пережить, поэтому он знает, о чем думает. Вот только вскоре в завесе показался гуманоидный силуэт, а затем из пыльной бури вышел некто в зеркальной треснувшей маске. Его фигура полностью прикрывал черный длинный плащ, поэтому Ван Даллар просто не мог не увидеть собственное напряженное выражение лица во вражеской маске. Ему не в первый бояться, но это впервые, когда он видит себя испуганно со стороны, что еще больше давило ему на мозги. «Мастер», — робко произнесла Тан. Ван Даллар перевел взгляд на бывшую. Вмиг с женского лица пропала вся напыщенность. Теперь некогда грозный ситх выглядел не лучше наказанного маленького ребенка. Если Ван Даллар инстинктивно боится лорда ситхов, то она пребывает в явном немом ужасе. Даже подступающие огоньки безумия пропали с женских глаз. Одно его присутствие сбило спесь с ученицы, отогнав разъедающий психику токсин темной стороны силы. Дуку и то не имел на нее такого огромного подавляющего давления. Се Франс, учитель, посмотрел на ученицу, Ван Даллар, после чего переключил внимание обратно на часа. «Ты искал меня, и вот я тут. На самом деле я искал ее труп», как ни в чем не бывало, ответил наемник, тыкая в бывшую пальцем и засовывая бластер в кобуру. Рафаил продемонстрировал свою силу эффектным появлением, поэтому какой-то малюсенький бластер вряд ли как-то ему навредит. Но в итоге нашел ее живой, несмотря на напускное спокойствие, внутренний Ван Даллар дрожал. «Ты хотел отомстить, исполнить обещание. Я обещал ей вернуть ее труп на родину и похоронить по нашим традициям», максимально честно ответил он. «Только честность в нынешней ситуации может спасти ему жизнь. И ради этого ты ослушался, Дуку. Мое слово для меня важнее всего. Принципы отличают наемника от головореза. Маньяки убивают себе в удовольствие, когда же наемники лишь продают свои навыки за награду. Чтобы не потерять себя в мире извечного насилия, каждый из них придумывает для себя личные правила. Внутренний кодекс со временем становится якорем, который поддерживает их на краю безумия. Ван Даллар никогда не поступался принципами, потому он почти никогда не испытывал внутренних терзаний и переживаний, в отличие от Се Франс, которая буквально блуждает на острие ножа. «Зачем ты присоединился к Дуку?» «Я не присоединялся к Дуку, она это сделала», Чист кивком указал на притихшую Тан. «Я лишь работал на него. Сотрудничать с ситхами себе дороже, удивительно такое слышать от ситха. По всей видимости, ты прекрасно справлялся со своими обязанностями, раз Дуку еще не избавился от тебя, но я думаю, ты давно должен был догадаться, что это лишь вопрос времени. Тогда почему ты продолжал работать на него, мир наемников? Вознаграждение идет рука об руку с предательством. Жадные до власти и денег сепаратисты грызут друг другу глотки ради того, чтобы стать ближе к графу. Не все миссии Ван Даллара были направлены против республики. Часть из них была направлена на прямых конкурентов-нанимателей. Другими словами, он выполнял грязную работу, осознавая, что рано или поздно тоже станет жертвой внутренних распри и интриг. На самом деле, когда Чисс понял это, он собирался уйти, но не ушел. «Ты не ушел», — затянувшееся молчание прервал Хассан, «потому что я надеялся уйти с ней. Даже пред ликом смерти Ван Даллар не позволит кому-то говорить за себя». Ван Даллар и Се Франс раньше действительно состояли в отношениях, однако не любовь повлияла на его решение. Они оба живут в одном и том же мире, и они оба осознавали, что их интрижка – всего лишь вспышка, которая вскоре погаснет. Вот только других часов в нынешнем регионе больше не найти. Кроме Се Франс, он также знаком с Трауном, чье самодовольство превосходит по всем параметрам гордыню Дуку. Се Франс Тан – единственная частичка, которая осталась у него с родины. «И как ты могла променять такого напарника на власть и силу?» Вдруг Хассан перевел тему на ученицу. «Мне тебя еще многому учить». В ответ та лишь опустила взгляд вниз, не решаясь ответить или уж тем более перечить мастеру. «Меня зовут Дарт Хассан, и я, лорд ситхов», подошел к наемнику, чьи руки инстинктивно тянулись к бластеру. «Прошу тебя присоединиться ко мне. Я лорд ситхов, но не такой, как граф Дуку. Когда закончится война и ее обучение, я обещаю отпустить вас обоих. Ты будешь волен делать все, что захочешь, как и она. Подожди еще пару лет, и ты наконец будешь свободен», и протянул руку из-под плаща. Ван Даллар нерешительно посмотрел на руку Хассана. «Ситх-ситху крает дракон, в этом нет ничего удивительного, но достоин ли он доверия? Хассан стремится использовать его навыки, взамен он обещает отпустить наемника. Разве охотники за головами не жаждут денег или славы?» «Да, за этим Ван Даллар явился в этот мир, однако теперь он сам ощущает на своей спине мишень. Если за ним придет не республика, то это точно сделает кто-то из сепаратистов. И кто тогда сможет его защитить? Кто сможет противостоять лорду ситхов?» «Другой лорд ситхов». Чисс не владел силой. Предвидение было ему недоступно. Впрочем, природная прозорливость помогала ему заглядывать в будущее отчетливее многих джедаев. «Кто он такой?» «Наемник. Хороший наемник. Профессионал своего дела. Правда, такого, как он, легко заменить. Достаточно навести несколько справок и нанять хоть того же Кеда Бейна или Хонду, с которыми Ван Даллар заочно знаком. Если потеря Се Франс существенный удар по Дуку, то от смерти профессионального наемника ничего не изменится. Пока еще не поздно, Ван Даллар решил заручиться поддержкой новой сильной фигуры на арене, чтобы увеличить свои шансы на выживание, а также быть ближе к старой подруге. По ее поведению и изменениям в психике он поймет, можно ли доверять Хассану. Действительно ли Хассан другой ситх или же он такой же, как Дуку? Это будет видно по их общей ученице. Всегда нужно держать нос по ветру, иначе буря застанет тебя врасплох. «Я согласен», — Ван Даллар пожал протянутую руку, присоединяясь к фракции нового лорда ситхов. «Хорошо», — кивнул ситх в маске. «Дуку знает, где ты?» «Нет, я не попадался на глаза его агентам». «Тогда возвращайся к нему и шпянь для меня. Се Франс даст тебе почтовый ящик моего планшета». «Вы и вправду думаете, что ему можно доверять?» — спросила Тан, разминируя активные бомбы на корабле. «Не рискнешь, не победишь. К тому же он говорил искренне, уж такой мошенник, как я, может отличить ложь от правды. Забавно слышать такое от ситха, могущественнее в силе графа Дуку. Если Дарт Хассан мошенник, то граф Дуку просто жалкая пародия. Хотя частичка Все Франс рада такому исходу событий. Возможно, в ней проснулась старая она, пока еще не всеведущая в аспектах силы, или, быть может, девушка радовалась растущей мощи их фракции. Один вандал стоит 10 профессиональных головорезов, а если дать ему время на подготовку, то он сможет разнести в пух и прах батальон дроидов и клонов. Скорее, последнее, чем первое. Отношения с бывшим давно в прошлом, незачем им обоим цепляться за призрачные чувства. Почему вы пощадили Шаалу? Прозвучал вполне логичный вопрос. Хоть в итоге Сефранс жива, она пережила гораздо больше пыток, чем Твиличка, которой повезло легко отделаться. Я не убиваю просто так. Я дал ей совет и шанс. Если она ими не воспользуется, то в следующий раз в мою коллекцию добавится ее голова. Сидя в кресле, Хассан вытащил из-под плаща световой меч Даниты. Честно говоря, Чизкик не понимала логики мастера. По ее мнению, он проявил мягкосердечность, слабость, которые ей противны. Вот только она не может вот так взять и высказать свои претензии мастеру. Ученица все еще помнит, чем закончились акты неповиновения. По телу пробежали мурашки, а перед глазами проявились воспоминания о торчащих костях из кожи. Девушка прикрыла веки и тихо выдохнула, пытаясь прийти в себя. Что мы будем делать дальше? Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, она решила перевести тему. Ты хорошо показала себя, Сефранс, но все это время ты была рядом со мной. Мы продолжим тренировки, девушка довольно улыбнулась, но скоро я дам для тебя личное задание. Вы можете положиться на меня, мастер. Ученица оторвалась от бомб, повернулся к Хассану и преклонила колено. Обещаю не подвести вас. Твоим заданием будет найти способ проникнуть во дворец королевы Набу. Наша цель – личные покои Падме Амидалы. Там мы должны найти кое-какой компромат на нее, и еще на кое-кого. Примечание к части. Хлопушка, воздушный шарик, блестки, сегодня у меня день рождения. Надеюсь, прода позволит мне поделиться с вами праздничным настроением. Д. Хлопушка, воздушный шарик, блестки. Если хотите поддержать меня, то добро пожаловать в мой профиль. https://fitsboek.net/outhorse2682348. Неизвестное местоположение. Корабль. Часть 4. Аккуратнее. Человек в маске ловко увернулся от желтого светового меча. Следи за ногами. Как бы Сефранс ни старалась, она так и не могла достать учителя. Каждый удар попросту пролетал мимо. Ни финты, ни уловки никак не помогали в атаке. Сефранс пыталась предвидеть движение Хассана, и у нее действительно это получалось, вот только казалось, что пока она предвидела одно его действие, он видел 3 ее запланированных движения. Это все равно, что играть в шахматы с искусственным интеллектом, предсказывающим каждый шаг соперника. Так и сейчас желтый световой меч прошел буквально в миллиметре от треснувшей маски. После промаха Тан продолжила атаку, резко вытянув руку вперед, одновременно с этим отпрыгивая назад. Силовая волна не только помогла девушке разорвать дистанцию, но также должна была нанести ущерб противнику, который попросту отмахнулся от слабого ветерка, едва задевший его черный стильный плащ. Чизкик поджала губы. Она видела в маске отражение собственного напряженного и злого лица с признаками подступающей паники. Как вообще такое возможно? Почему она не может заставить сражаться его серьезно? Даже Дуку приходилось напрягаться в дуэли с бывшей ученицей, потому что в любой момент та могла укоротить ему бородку. А что Хассан? Хассан кажется максимально расслабленным и в каком-то смысле безмятежным. Он словно сражается не с хорошо обученным ситхом, на счету которого находится немало жизней джедаев, а с только-только начинающим юнлингом, который впервые взял в руки световой меч. Такой расклад злил девушку и пугал. Она понятия не имела, с какой стороны к нему подступиться, чтобы хотя бы заставить его напрячься. Вряд ли в ближайшее время он вообще будет видеть в ней явную угрозу. Не отступай, это тренировочный бой, будь смелее. Поняла. Сефранс покрепче перехватила световой меч и понеслась в атаку. В этот раз Хассан отразил выпад собственным мечом из черной стали, скорее, не из необходимости, а из собственных побуждений. Сефранс это понимала, потому не питала ложных иллюзий. «Следи за ногами», — снова повторил он. «За чьими ногами?» «Разумеется, за собственными. Ноги учителя едва ли вылазят из-под плаща. Если и вылазит, то лишь для того, чтобы пнуть. Однако что не так с ее ногами? Она использует форму Макоши, ту же форму, что игра в дуку. Макоши напрямую направлена на дуэль световых мечей, что делает из нее лучший стиль для столкновения с джедаями. Макоши подвел ее лишь раз, точнее продолжает подводить в тренировочной схватке с Хассаном. Конечно, в каждом боевой форме есть свои изъяны, иначе последователи силы не изобрели бы еще 6 стилей. Следи за ногами, Хасан принял в блок очередной весьма изящный, присущий Макаши, взмах. Се Франс не понимала, о чем он говорит. Ученица использует классическую стойку второй формы без нареканий. Граф Дукубайто не смог бы придраться к ее стойке. Правда, Хасан продолжал твердить о положении ее ног. Вдруг в следующий момент мастер буквально скрылся с поля зрения Тан, заняв низкую стойку, тем самым пропуская над головой желтый лазерный клинок. Прежде чем Чизкик поняла, что произошло, масочник мгновенно подсек обе ее ноги, а когда та попыталась сгруппироваться в воздухе, чтобы отскочить от земли рукой, он жестко пнул ученицу прямо в живот. Уф, она еле успела напрячь пресс, чтобы нивелировать часть урона. Правда, падение на спину после непродолжительного полета она смягчить уже не смогла. Живот ныл, но эта боль все лишь щекотка по сравнению с тем, что он творил с ней в первые дни. Хасан явно сдерживается, не выходя за рамки тренировочного боя. Впрочем, гордость Акалита все равно пострадала. Се Франс не успела вовремя заметить брешь в защите, что и привело к тому, что теперь она давится вечно золотым песком Татуина, лежа на земле. «Я же сказал следить за ногами», — Хасан убрал двойные клинки под плащ, подразумевая конец тренировки. «Простите, учитель», — ученица быстро подобралась и преклонила колено. «Я не думала, что моя стойка столь уязвима. Стойка в Макаши не так плоха, как может показаться, но некоторые выпады сильно открывают твои ноги. Такое сложно заметить сразу, просто запомни это». «Да, учитель», — смиренно приняла замечание девушка. «Поднимайся», — поманил за собой Хасан, — «пора завтракать». Се Франс, пребывая в смешанных чувствах, выпрямилась. Рука крепко сжимала световой меч. Скорее всего, Хасан сумел полностью подстроиться под вторую форму, благодаря чему теперь способен уворачиваться от смертоносных выпадов с закрытыми глазами. В этом сыграла роль как и опыт в битвах самого учителя, так и приверженность одному стилю Тан. Простыми словами, он теперь читает ее как открытую книгу, полностью ознакомившись со второй формой. Она повесила деактивированную рукоять на пояс, после чего произнесла: «На сегодня достаточно». Перед ней стоял невысокий туманный силуэт. Казалось бы, Се Франс должна как минимум удивиться происходящему, особенно новому металлическому интерьеру. Где бы она сейчас ни находилась, это уже не пустыня Татуина, а, скорее всего, корабль. Правда, все казалось ей правильным. Ни мозг, ни глаза не отрицали происходящее, а наоборот принимали. Туманный силуэт, стоящий перед ней, не вызывал совершенно никаких вопросов. Напротив, непонятный некто был союзником? Нет, даже больше, чем союзником. «Можешь идти», — туманный силуэт ребенка направился прочь из тренировочной комнаты. Се Франс же развернулась и подошла к столу. Рука сама собой выхватила меч с пояса и положила его на стол рядом с другими двумя предметами. Боевой шлем, отличный от снаряжения Мандалора, и уж тем более клонов Республики, тем не менее все еще предоставляющие надежную защиту. По крайней мере, мелкокалиберный бластерный выстрел выдержать он сможет, а большего ей и не надо. Вторым же была голографическая фотография с нечеткой расплывчатой картинкой. Где-то на грани сознания появилось непонятно знакомое ощущение. Сердце забилось чаще. Она уже была здесь и видела эти предметы, не считая светового меча. Или же она будет здесь? Нет, она уже здесь. Мозг отбросил непонятные мысли прочь. Сомнения отлетели на второй план. Важнее всего сейчас были шаги позади нее. Тяжелые шаги, не такие легкие, как у туманного ребенка. Кто-то, кто не боялся ее. Кто-то, кого боялась она. Должна бояться, но по какой-то причине не боялась. Неважной для этого момента причиной, ведь все происходящее правильно. «Вы уже закончили?» Се Франс не слышала его голоса, однако сознание четко восприняло его слова, будто бы они прошли напрямую ей в мозг, минуя уши. Она не слышала тембра или тона голоса человека позади, но ей этого и не нужно было. Она уже поняла, кто стоит позади нее, и она должна повернуться к нему, чтобы дать достойный и уважительный ответ. Однако три предмета перед ней удерживали ее внимание, а руки, ведомые навязчивой идеей, потянулись к ним. Девушка не испытывала дискомфорт. На самом деле никакой навязчивой идеи что-то взять не было. Она сама желает взять один из предметов. Пальцы скользнули по рамке фотографии. Картинка все еще была нечеткой, но данный факт ничуть не волновал Тан. Напротив, все так и должно было быть. Затем она прикоснулась к шлему. Он выглядел новеньким и в то же время потрепанным, как бы странно это звучало. И это не было странным, потому что для нее все здесь было правильным. Затем Чизкик погладила рукоять светового меча. Ее опора, ее защита, световой меч сравним с мужем или женой для любого последователя силы. Но взяла она шлем. Руки задрожали, по спине пробежали мурашки от странного чувства радости и некой эйфории, словно бы она только что прикоснулась к историческому памятнику. Теперь шлем стал для нее таким же важным и родным предметом, как световой меч. Руки помнили формы шлема, что еще больше намекало ей. О чем? О чем-то, что она решила пустить на самотек. «Смотрю, ты все никак не отцепишься от шлема». Се Франс повернулась на голос и увидела перед собой Дарт Хассана в его фирменной треснувшей стеклянной маске и плаще, скрывающей крепкую броню под собой. «До сих пор ностальгируешь?» Он пристроился рядом с ней у стола, совсем как наставник, чем просто учитель. «Да, наверное», — грустно вздохнула она, пока сердце вновь забило тревогу, чтобы затем замолчать. «Оглядываясь назад, я понимаю, что моя жизнь — это какой-то аттракцион». В голове пронеслось сотня кадров прошлого, ни один из которых не задержался в сознании девушки надолго. Да, она вспоминала свое прошлое, но не воспринимала его. «А помнишь, когда мы встретили твоего бывшего, Вандалар?» Слегка улыбнулась она. «Конечно помню. Я тогда очень удивилась, увидев его. Но ты ведь обрадовалась, что он пришел именно за тобой». Хоть Се Франс смотрела на шлем у себя в руках, она прекрасно ощущала прикованный к ней взгляд Хассана. «Он ожидает ее ответа». «Наверное», — неуверенно ответила Тан. «Чуть-чуть», — слишком задумчиво закончила она, предаваясь внутренней рефлексии. «Посмотри на меня», — Чизкик растерянно посмотрела на наставника. Она начинала что-то понимать. Может быть, она наконец заметила, что больше не находится на Татуине, или, может быть, ее удивил несвойственный ей ответ, когда-то затерявшийся в сердце, но наконец показавшийся миру. «Теперь ты поняла, межличностные отношения очень важны. Отношения, будь то дружественные, наставнические или любовные, не могут быть построены насилием или угрозами. С них могут начать отношения, но если продолжать поддерживать их в подобном ключе, то рано или поздно тебе воткнут нож в спину. Я не говорю тебе открываться каждому встречному. Не каждый достоин доверия, но это не значит, что никто не достоин доверия. Если ты закроешь свое сердце, то останешься одна. Одиночество – худший спутник в жизни. Ты поняла меня?»